Глава 10. Прилипчивые монстры. «Я тут подобрал один данжик», — начал было Серега, но Петька его тут же перебил. «Нет уж, спасибо. У тебя больше права выбора нет. В прошлый раз едва выжили». Серега вздохнул и пожал плечами. В принципе, он и сам помнил о нашем решении. «Я один интересный данж нашла в стиле постап, что означает, что нам не привыкать», — сказала Етян. «Если все готовы, заходите в игру, я пришлю линк». «Годится», — сразу одобрил я. «Поехали». Никаких возражений не было. Главным я оставил Василия, и мы отправились в данж. Яркое солнце. Вокруг нас, вплоть до горизонта, развалины многоэтажных зданий. Много развалин. Такое впечатление, что попали в аналог Москвы. Но это точно не Москва. Кое-где уцелели пластиковые вывески, и на них непривычные для слуха названия. Лепин проезд, Делитов переулок. И в том же духе. Читается легко, но на слух не ложится. Под ногами обычная для такого ландшафта смесь из обломков бетона, стекла и пластика. Сильный ветер, порывы которого поднимают тут и там пыльные облачка вверх, а в тупиках даже крутят миниатюрные смерчи. Развалины не безмолвствуют, скрипят непрестанно оседающие куски стен, бьются о стены в порывах ветра, зацепившиеся за торчащую арматуру обрывки пластика. Какие-то совсем уж загадочные звуки порой раздаются из провалов в бетоне между зданиями. Раньше там были какие-то подземные парковки или магазины, теперь крыши в них частично обвалились, и создавалось впечатление, что там теперь вовсю бурлит жизнь. Вот раздался короткий вой, который никак не спутать с теми причудливыми звуками, что иногда издает ветер. А вот какой-то скрежет, словно огромными когтями провели по бетону. Высветилось задание, простенькое на первый взгляд. Выжить 100 минут на развалинах, за что каждому полагалось по 5 случайных зарядов. Но ничего простого в нем не было. Нам явно будут препятствовать это сделать. «Вот прям рад, что прихватил с собой парочку гранат», — сказал Серега. «А у меня 2 мины, на всякий случай», — застенчиво сказала Ютян. «Я тоже захватил 3 гранаты. Да, я знаю, что при использовании в данже мы их утратим в реальном мире. Но лучше потратить гранаты, чем погибнуть и подвести свою команду. Да и нам столько ящиков их удалось добыть, что особо жмотничать причин я не видел». Это не те голодные времена еще неделю назад, когда для нас каждая граната была бы на вес золота. — Ага, — сказал Петька, — чую павшую сущность. Сейчас подыму около себя, не пугайтесь. — Хорошо, что предупредил, потому как не испугаться того, что он поднял, было очень сложно. Какая-то мешанина из небольшого тела длиной в 0,5 метра, 6 длинных лап, увенчанных длиннющими когтями, разверстой пасти с острыми зубами и длинного мускулистого хвоста. При этом туловище агрессивно-оранжевого цвета, морда красно-ядовитого, а хвост блекло-розовый. «Опусти-ка его побегать в полную скорость», — попросил я, заподозрив неладное. Щелчок хвоста, взвившаяся пыль из-под лапы некропет за пару секунд легко вышел на скорость километров так в 0,5 сотни. «Впечатляет, блин!» — сказал Серега, поудобнее перехватывая в руках ствол. Я поймал себя на том же. — Судя по размеру, явно животное стайное, — сказал Серега. — Интересно, сколько их может быть в одной стае? Очень не хочется выяснять на практике. — Ну да, — согласился Петька. — Сплошные зубы и... Тут, видимо, наши пару минут на адаптацию к новому данжу истекли. Мы это отчетливо поняли, когда руины разрушенного здания в 0,5 сотни метров от нас внезапно пришли в движение. Несколько обломков под 0,5 сотни килограмм взвились в воздух, словно руины взорвались изнутри. И из-под них появилась страхолюдная коричневая морда размером с багажник легковушки. Только в отличие от багажника, она вся была усеяна клыками в 5 рядов. А 2 огромных злобных глаза плотоядно уставились на нас. Петька запнулся на полуслове, а я тут же выстрелил из рейдового ружья в правый глаз незнакомца. Я считал, что на земле на некоторых крупных хищников охотятся, всаживая пулю прямо между глаз, Но тут я не хотел проверять, насколько крепка кость неизвестного монстра в этой области. Пули у меня разрывные, глаз, место заведомо мягкое, и раз уж я неплохо стреляю и могу попасть в такую относительно небольшую мишень, то зачем мне рисковать, проверяя на прочность кости черепа? Попал я метко, и глаз разлетелся в стороны, словно небольшой фейерверк. Огромная морда тут же молча просела внутрь. Я что-то сильно сомневался, что на этом наша встреча закончится. Ну да, какие тут могут быть сомнения? Мгновением позже развалины словно взорвались. Уязвленная моим выстрелом тварь вылетела из своей засады, как пробка из бутылки. А поскольку оказалась она размером с небольшого дракона, то сотни обломков развалин взметнулись вверх, причем некоторые из них весили не меньше пары сотен килограммов. Все же на дракона тварь, похоже, не была, но разве что на очень уродливого дракона. Крыльев у нее не было, тело было каким-то квадратным, лапы короткими и мощными. Речь об изящности вообще не шла, только о мощи и натиске. Да и коричневый цвет как-то драконам, которых можно увидеть на обложках книг, обычно не присущ. В другие детали мы не вдавались. Тварь взметнулась из развалин в нашу сторону. Поэтому мы, безо всяких команд, тут же побежали в другую. «Оставляю за нами мину!» — крикнула Етян на бегу. Секундой позже она аккуратно притормозила, нагнулась и снова выпрямилась. А я, вспомнив о том, как подорвался в одном из данжей, принялся во все глаза оценивать местность, по которой мы мчались в надежде, что успею обнаружить мину, если она попадется на нашем пути. Хотя и понимал, что мчимся мы слишком быстро, чтобы серьезно рассчитывать на то, что мой навык сработает. «Нам бы укрытие! Мину вот-вот надо взрывать!» — крикнул Ютян. «Прыгаем в провал влево, 30 метров!» — ответил я. «Там, видимо, раньше был какой-то из подземных центров, и мне он почему-то показался достаточно безопасным, но все же я добавил. Петька, пусти туда свою саблезубую белку на проверку!» Можно было бы пустить и миниатюрный дрон из скафандра, но скорость питомца Петьки явно была большей. Некропед, ускорившись с места, тут же махнул в провал, а Петька секундой позже крикнул. «Норм! Чисто! И 3 метра от поверхности! Не убьемся!» В провал мы буквально запрыгивали. Грохот, с которым огромная тварь, разбрасывая все на своем пути, за нами мчалась, очень мотивировал. Внизу, как и предполагали, оказалась достаточно просторная галерея с магазинами слева и справа. Бывшими магазинами. Сейчас все витрины были разбиты, а полки с товарами обрушены. Со светом тоже проблем не было. Помимо этого провала хватало и других, так что дневной свет свободно проникал в подземелье. Последней запрыгнула Ютян, еще в полете, щелкнув пультом для подрыва заложенной мины. Она еще приземлялась, когда мина оглушительно рванула. Любопытно, что монстр молча перенес потерю глаза, но в этот раз, попав под удар мины, таки не сдержался и взревел. Глотка у него оказалась мощной, и даже в подземелье рев впечатлил. «Что-то не уверен, что ему этого хватит, чтобы упокоиться», — сказал Петька. «Ага, драпаем подальше», — согласился я. И мы рванули вслед за некропетом Петьки налево по туннелю. Направо в сотни метров был виден завал, а налево вроде бы можно было пробежать достаточно далеко без особых проблем. Тем не менее, конечно, особо высокую скорость поддерживать не удавалось. Мусора под ногами хватало, а кое-где под ногами уже образовались и лужи, в которые наступать никто из нас не был готов. Никаких гарантий, что в такой луже нет очередного провала в несколько метров глубиной, не было. Мы промчались буквально полсотни метров, когда ситуация резко обострилась. Практически одновременно произошли две вещи. Некропед Петьки, взвившись в воздух в очередном прыжке, разлетелся на куски под треск выстрелов. А сзади с оглушительным грохотом в провал рухнула туша преследовавшего нас монстра. Моя шея чуть не сломалась, поскольку на автомате попытался и обернуться, и рассмотреть новую угрозу. Опасность сзади, опасность спереди. Но первой проявилась опасность спереди. Из одной из бывших витрин шагнул вперед 2-метровой высоты человекообразный робот. 2 руки, 2 ноги, даже лицо с правильными пропорциями. Единственное отличие — руки от локтя переходили в два пузатых пулемета, каждый с шестью стволами револьверного типа. Робот был от нас в 10 метрах, монстров в полусотне. Выбор был очевиден. «В укрытие и палим по роботу!» — заорал я, хотя особой необходимости в этом не было. Уж такие-то вещи мы давно научились делать инстинктивно, как, думаю, все, что прошли суровую школу ежедневных столкновений с монстрами. Более того, и мы с Серегой, и даже Петька, что удивительно, успели в прыжке за ближайшее укрытие еще и выстрелить по роботу. Ютиан не стреляла. Ее арбалет для таких металлических штук не годился. Моя пуля разнесла роботу правый пулемет, Петька промазал. А выстрел Сереги аннигилировал железяки полбашки. Жаль, нижнюю часть, глаза уцелели. Я приземлился за высокую кучу бетонных обломков. Петька, Ютиан и Серега заскочили в магазины внутрь разбитых витрин. Словно сориентировавшись на звук выстрелов, монстр позади нас, разнося все вокруг, развернулся и рванул в нашу сторону. Потолок над нами задрожал от движения такой туши. Огромный кусок бетона оторвался и упал прямо на хребет монстру, но тот, только на мгновение просев, встряхнул его в сторону и снова направился к нам. «Мечем камни в робота, потом стреляем. Надо обезвредить второй пулемет. Я им займусь, а вы лупите по глазам». Не высовываясь из своих укрытий, каждый из нас сгреб с поверхности и метнул горсть бетонных обломков в направлении робота. Такой тактике при встрече с роботами нас научил Константин. Цель такой незамысловатой атаки проста. Как бы ни были совершенны искусственные нейронные сети робота, их тоже можно перезагрузить множеством целей. Каждый летящий в его направлении обломок робот воспринимал как опасность, тут же открыв стрельбу из уцелевшего пулемета. Но обломков было слишком много, и по всем попасть он не успевал, поэтому задергался всем телом, пытаясь уклониться от уцелевших. Стрельба из пулемета на фоне этих телодвижений стихла, и в этот момент мы высунулись из укрытия и дали залп из перезарядившегося оружия. Моя разрывная пуля разнесла второй пулемет. Серега и Петька порвали в клочья верхнюю часть головы с глазами. Робот был формально еще не уничтожен, и трофеи с него нам было не собрать, потому как надо было убегать от огромного монстра, но никакой опасности больше не представлял. Поэтому мы шустро промчались мимо него, на всякий случай все же огибая, и рванули дальше по коридору. «Народ, не пугаемся! Сейчас еще павшую душу подыму!» — прямо на ходу крикнул Петька. «А мы что? Мы были всецело за!» Саблезубая белка только что спасла одного из нас от пулеметной очереди в упор от сидевшего в засаде робота. Так что мы ждали появления некропета с нетерпением. Некропет в этот раз был другой. Метра полтора в высоту, четырехлапый, по фигуре невероятно похожий на пони странного зеленого окраса, но только на такого пони, которому вместо травоядной головы приделали голову от хищника. Впрочем, деталей мы заметить не успели, поскольку некропет тут же и погиб. Монстр с таким усердием мчался за нами, сотрясая все вокруг, что от потолка откололся еще один огромный обломок, похоронив хищного пони под собой. Петька отреагировал на это одним емким нецензурным словом, но никто его за это не осудил, хотя мы и договаривались не материться при девушке. Просто промчались дальше мимо бетонного надгробия, так и не обзаведясь некропетом. «Метнуть гранату, чтобы монстра завалило!» — крикнул Серега. «Опасно. Нас тоже так же может завалить!» — ответил я. Сам подумал о том же, но не решился. Возможность спастись от монстра появилась 10 секундами позже. Очередной провал, мимо которого мы пробегали, был необычной формы. Вместо стандартной кучи обломков потолка в 1-1.5 метра высотой под проломом, от которой до поверхности еще 4 метра, что для нас было чрезмерно высоко, в этот пролом с одной из сторон спускалась до самого низа длинная бетонная плита под углом в 45 градусов. Угол был вполне достаточен, чтобы, набрав скорость, выбежать по плите на поверхность. «По плите наверх, подвое!» — скомандовал я. Первой парой пошли Серега и Петька. Мы с Ютиан смотрели на них с тревогой. Никто бы не удивился, если бы плита под их тяжестью просела. На развалинах никогда не угадаешь, что окажется прочным, а что может подвести. Но плита выдержала. Взметая пыль, Серега с Петькой выскочили на поверхность. «Чисто!» — крикнул Серега сверху. Я бросил взгляд назад. Монстр был от нас в 80 метрах. Теперь, когда путь к спасению появился, можно было немного и задержаться. Тщательно прицелившись, я выстрелил по второму глазу. Но в этот раз мне элементарно не повезло. В момент выстрела на голову твари обрушился очередной обломок с потолка подземного торгового центра. Она дернула башкой, и пуля взорвала часть высокой скулы. Снова мотнув башкой, тварь прибавила ходу. Ютян уже успела взбежать по плите. Невольно вздохнув, я разбежался и бросился за ней. В последний момент почувствовал, что плита начинает проседать. Но выбраться я успел. Сразу после этого плита рухнула вниз, подняв огромную тучу пыли. Быстро огляделся. Вокруг были те же самые развалины, словно мы и не пробежали треть километра под землей, снова выбравшись на поверхность. Складывалось впечатление, что в какой бы части основательно разрушенного города ты ни оказался, вид будет примерно одинаков. Ну, разве что попадутся какие-то совсем уж необычные объекты, наподобие уцелевшего чудом здания или развалин какого-нибудь совсем уж грандиозного объекта. «Ну что, две гранаты вниз одновременно?» — спросил Серега. «Ага», — согласился я, — «авось эту тварь завалит обломками, если она уцелеет после взрыва». С того момента, как я выстрелил и увидел, что пуля прошла мимо, я вел отсчет, чтобы примерно представлять, когда тварь может оказаться поблизости от провала, из которого мы только что выбрали. Помогло и то, что монстр внезапно перестал соблюдать тишину, нарушив правила, которого придерживался большую часть погони. Он принялся издавать какие-то странные ритмичные звуки, словно вдруг ему захотелось попеть на ходу какую-то звериную песенку. Ориентируясь на нее, мы с Серегой предельно точно рассчитали момент, чтобы кинуть установленные на взрыв через 2 секунды гранаты так, чтобы они взорвались прямо перед его мордой. «Дёру, дёру!» — скомандовал я, и мы вчетвером рванули подальше от провала. Проверять, насколько устойчивы развалины в месте взрыва и не рухнем ли мы вниз вместе с частью потолка торгового центра, совершенно не хотелось. Рвануло знатно. Земля под нами пошатнулась, и вверх на месте провала взвилось целое облако пыли и дыма. Никаких сигналов от монстра не было достаточно долго, даже пыль вокруг успела осесть. И мы увидели, что провал после взрыва гранат превратился в завал. Вниз в пролом сползла часть соседнего здания. «Что, готов зверь, как думаете?» — спросила Ютян. В этот же момент завал дрогнул, а затем мы увидели, что обломки бетона медленно вспучиваются, словно снизу кто-то пытается пробить путь наверх. «Да чтоб ее, тварь неубиваемую!» — выругался Серега.